пущай она чулки потолще свяжет. А в таких-то галопятах и серый бирюк с пару зайдется. Наталья жила у отца как хохол на отживе. Ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума. Исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная нежданной, незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое. И Наталья с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по индовной куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька. А однажды, прихватив Наталью в сенцах, прямо спросил: «Скучаешь по Гришке? А что тебе?» «Тоску твою хочу разогнать». Наталья взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадки. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, масляно блестел в темноте синей разрезами зрачков. Наталья, хлопнув дверью, вскочила в боковушку к деду Гришаке и долго стояла, прислушиваясь к тревожному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сена, и на прямых его волосах, на попахе шпанского меха, висели зеленые травяные былки. Наталья отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак. «Ты не мордуйся, Наташка!» «Я батя зашумлю!» — крикнула Наталья, закрываясь от него руками. «Тю, сдурела! Уйди, проклятый!» «Ну, чё шумишь? Уйди, Митька! За раз пойду и расскажу бате, какими ты глазами на меня глядишь! И бессовестный! Как тебя земля держит! А вот держит и не гнется!» Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока. «Не лезь ко мне, Митрий! За раз я и не лезу, а ночью приду! Ей-богу, приду!» Наталья ушла с базы, содрогаясь. Вечером постелила себе на сундуке, положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочилась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом за стенкой деда Гришаки, да редкими всхрапами разметавшейся под боком сестры. Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней. Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано. Все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался. Как-то перед Пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый. «Погоди-ка на часок». Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория, лицо свекра. «Ты чего ж к старикам не заглянешь?» Смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. «Баба там по тебе соскучилась». «Что, да чего ты там? Ну, как живешь, можешь?» Наталья оправилась от безотчетного смущения. «Спасибочка». И, запнувшись, хотела назвать батей, смутившись, докончила: «Пантелей Прокофьевич». «Что ж не наведаешься к нам?» «По хозяйству работаю». «Гришка наш, эх!» Старик горько закрутил головой. «Подковал он нас, стервец! Как ладно, зажили было!» «Что ж, батя!» — высоким рвущимся голосом зазвенела Наталья. «Не судьба, видать!» Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы. «Пущай, милушка! Ты не горюй по нем, по сукинову сыну. Он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь». Наталья пошла в обратную.